Часть вторая. Расставляя фигуры. Глава четвертая. Схватка за новый мир начинается. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 5 мая 1918 года. Насколько это проверенные сведения? Начальник ромейского генштаба генерал Свечин утвердительно кивнул. Сведения проверены по нескольким каналам, государь. Наступление назначено на утро 10 мая. Что, султан? Судя по сообщениям наших военных советников в Анкаре, султан Мехмед V еще не осведомлен об этом. Что ж, удивляться тут нечему. Собственно, все к тому шло, и во многом мы сами приложили к этому руку, рассчитывая на то, что остатки Османской империи сцепятся между собой в затяжной братоубийственной войне, что естественным образом отвлечет их от идеи реванша и к тому же сократит их численность до значений, которые их скудная земля в состоянии прокормить. Капитулировав в ходе Первой мировой войны, султан Мехмед V признал независимость Ромеи и согласился на обширные территориальные уступки в пользу России, Рима, Франции и Великобритании, фактически оставшись признанным монархом на куцом обрубке прежней территории, потеряв к тому же выход к какому-либо морю, окруженный со всех сторон Ромеи, России, Греции и Римской империи, и имея в качестве злейшего врага генерала Кемаля, который в Конье явочным порядком создал свое, непризнанное никем, псевдогосударство, именуемое нами как мятежная провинция Карамания. Собственно, особых опасений насчет Кемали и этой самой Карамании мы не испытывали, поскольку для серьезной войны у них просто не было достаточно оружия и боеприпасов, да и с продовольствием было все довольно сложно. Точнее, все шло там к самому настоящему голоду, что вселяло в султана оптимизм относительно того, что вскоре Карамания приползет к нему на коленях и выдаст голову Кемаля. Мы знали, что так не случится, но нас тоже все устраивало. И 5 месяцев все шло, как и было нами запланировано. Случались стычки, локальные столкновения между официально признанной Османской империей и ее мятежными территориями в Карамании. Султан всякий раз грозился разбить на голову предателя и вероотступника Кемаля, но дальше угроз, напыщенных слов и вялой междоусобицы дело не шло. Голодные лихие головы из Карамании время от времени совершали набеги на территории греческой Ионии, реже на римскую Киликию, и те, и другие в ответ периодически устраивали карательные экспедиции, стреляя направо и налево, не особенно заботясь о выявлении настоящих участников набегов. Султан, считавший Караманию своей, и мы с этим официально соглашались, выражал Греции и Риму официальные протесты по поводу вторжения на его суверенную территорию. Из Рима и Афин на его протесты летели их протесты и требования навести порядок в мятежной провинции. И в этой вялой пикировке проходил месяц за месяцем. С территории самой Османии, кстати, периодически случались набеги на Ромею, так что нашей армии и войскам новых казачьих областей находилась работа по отлову и ликвидации вооруженных бандформирований. Шло это дело также ни шатко, ни валко, поскольку особо усердствовать мы не старались, а оставшееся в Ромее османское население нередко помогало своим. Впрочем, нередки были случаи, когда осевшие в Ромее подданные Мехмеда V доносили ромейским властям на соотечественников, рассчитывая получить за это неплохую премию и вожделенный документ – разрешение на проживание в Ромее. Тех же, кто укрывал бандитов, карали в зависимости от степени вины, как правило, просто высылали в Османию под крыло к султану. Пусть сам с ними разбирается и кормит их. Фактически популярность султана в Османской империи была довольно низкой, и лишь статус халифа да обширные вливания со стороны Ромеи позволяли ему удерживать власть. В османской армии были наши советники, которые только подтверждали, что уровень боеготовности войск осман крайне низок, моральный дух после капитуляции и потери огромных территорий еще ниже, и что лишь щедрые пайки офицерам и солдатам османских войск до отсутствия достаточного количества оружия и патронов в армии Кемаля не позволяли последнему провести сколько-нибудь успешной операции против войск султана. И тут вдруг такое. Кемаль готовится к наступлению. Ваша оценка ситуации, генерал? Свечин направил китель и доложил. Государь, сведения разведки показывают, что большие отряды кемалистов получают винтовки и патроны. В том числе и многие из тех, кто до этого был вооружен в основном древними ружьями, а то и просто мотыгами. Пока сложно оценить масштаб, но оружие явно значительно больше, чем это прогнозировалось нами по более ранним оценкам. Хмуро смотрю на генерала. Откуда взялось это оружие? Не по воздуху же оно к ним прилетело в таком количестве? Массовых пролетов аэропланов и дирижаблей ни через посты наблюдения Ромеи, ни через посты Римской Киликии и Каппадокии не зафиксировано. Единственный зафиксированный случай – 12 марта сего года римский патрульный истребитель перехватил в своем воздушном пространстве дирижабль без опознавательных знаков и вынудил его уйти в сторону моря. Удалось установить, чей был дирижабль? Никак нет, Ваше Величество. У римского истребителя заканчивалось горючее, и он был вынужден вернуться на свой аэродром. А какая гарантия, что дирижабль не вернулся? Никакой, государь. Но сообщений более не поступало. В любом случае, перевести одним рейсом столько оружия и патронов невозможно. Нельзя, впрочем, утверждать, что это невозможно в принципе, ведь рейс мог быть и не один, а побережье римлянами охраняется довольно слабо. Не говоря уж о греческой Ионии. Кроме того, некоторое количество оружия могло попасть и точно попадало в Караманию с караванами контрабандистов, которые переходят через горные перевалы и всякие козьи тропы. Насколько частыми были эти караваны, мы, естественно, не знаем. Также наша разведка неоднократно фиксировала случаи продажи партий оружия и боеприпасов со складов османской армии. Учитывая коррупцию, национальный менталитет, а также скрытую симпатию к кемалистам со стороны ряда османских офицеров и генералов, нельзя исключать и поступление части оружия непосредственно с территории Султанской Османии. В любом случае, если верить сообщениям разведки, то количество оружия у кемалистов значительно превосходит наши оценки. Да, где-то мы прошлепали, и если это правда, то будут проблемы. У султана и у нас заодно. Откуда мог лететь дирижабль? Вероятнее всего, с британского Кипра. Да, эта мысль приходит в голову первой. Что ж, благодарю вас, Александр Андреевич, мне пора на большой императорский выход. После него в 14:00 я назначаю совещание в расширенном составе. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, комплекс Порфира, 5 мая 1918 года. «Ты как, малыш?» Маша пожаловалась. «Молока мало. Клавдия Петровна успокаивает, что вначале так бывает, но я все равно волнуюсь. Как я буду кормить двоих?» Успокаивающе улыбаюсь. «Не волнуйся, солнышко. Мы же уже подобрали кормилец на всякий случай. Уж с голоду наши дети точно не умрут». Молодая мама вздыхает, глядя на то, как сын жадно сосет ее грудь. Затем вдруг спрашивает, как там Алекс, родила уже? Да, мальчика, назвали Николаем. Маша качает головой. Да уж, плохо дело. Бодро уверяю, не волнуйся, мы совсем разберемся, вот увидишь. Все, солнце, мне пора бежать на большой императорский выход. Позднее я заскочу к тебе, а потом у нас в 2 часа дня совещание по ситуации в Османии. Императрица поднимает голову. Что-то серьезное? А что я могу тут сказать, если сам ничего толком еще не знаю? Да и расстраивать не хочется. Надеюсь, что нет. Обычные стычки с Караманией. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 5 мая 1918 года. То, что это необычные стычки с Караманией, мне было совершенно ясно. И что, невзирая на все наши усилия, заткнуть все дыры в границах и обрубить все каналы поставок оружия Кемалю, нам не удалось. Впрочем, это было ясно и так. Вопрос лишь в масштабах этих поставок. Да, судя по всему, кемалисты где-то раздобыли достаточно оружия для крупной вылазки. Достаточно крупной, чтобы с пафосом именовать ее громким словом наступление. Насколько достаточно у них оружия и достаточно ли к этому оружию патронов, ответ на этот вопрос даст сама жизнь и первые сообщения о сколь-нибудь серьезных боях. Что ж, посмотрим. Киваю, приветствую собравшихся на большой императорский выход. Тысячи людей в масках, церковный перезвон, здравицы и крики поздравления. Улыбаюсь, машу рукой, прикладываю ладонь к козырьку, приветствую военных. Голова же занята совсем другим. Насколько важной является информация о том дирижабле? Это может быть случайность, мне о ней даже не доложили, а может быть и то, что наши итальянско-римские союзники мышей совсем не ловят. Да и те же греки. Там вообще может быть в небе проходной двор и оружие шло потоком. Надо непременно усилить нашу авиационную группировку в Ликии и усилить воздушное патрулирование района, а то мы действительно все проспим. Нам тут только усилившегося Кемаля не хватает. Но неужели ты в самом деле, британцы, организовали канал поставок с Кипра? Британский лев вздумал вновь начать играть в активную политику в Восточном Средиземноморье? Что ж, этого следовало ожидать, хотя, конечно, после гибели короля Георга V и сэра Уинстона Черчилля британцам есть чем заниматься и ближе к Лондону, чем Ближний Восток. Мало им забот в Ирландии, где идет настоящая война с Ирландской республиканской армией, которым и немцы, и американцы щедро поставляют вооружение, вплоть до тяжелого. Неофициально, разумеется. Или мало им брожений в Индии? На несколько мгновений я отвлекся от своих дум, приветствуя четкий строй претерианцев. Все сплошь ветераны русской армии, все в орденах, герои из героев, моя надежда и опора. Сегодня мне предстоит объехать 5 расквартированных в Константинополе легионов и выпить по чарке в офицерских собраниях первого императорского претерианского, второго императрицы Марии Константинопольского, третьего босфорского багрянородного наследника цесаревича Александра, четвертого цареградского багрянородной царевны Виктории и пятого новоиллионского светлейшего князя Георгия легионов. Разумеется, не все их когорты, манипулы и прочие центурии находились в столице. Они были разбросаны по всей империи, меняясь в порядке ротации, но и в Константинополе войск было достаточно. Легионы по численности больше соответствовали бригаде, когорты – полку, а манипулы и центурии равнялись батальону и роте соответственно. Баловство, конечно, но я решил пока соблюдать антураж. Впрочем, не считая парадной формы легионов, ромейская армия от русской ничем не отличалась, кроме шевронов на той же самой российской военной форме и укомплектована была русскими солдатами. Местных христиан мы тоже набирали в армию, но не в столицу и пока не так массово. В основном в казачьи войска. Туда же охотно записывались и многие мусульмане-османы, принося мне присягу верности и превращаясь в бравых ромейских казаков. Разумеется, под контролем и под командованием настоящих казаков, передислоцировавшихся сюда из России. Да, ромейские легионы в русской форме из русских же солдат, состоящие, маршируют по улицам Константинополя. Кто мог мечтать о таком год назад? Впрочем, я отвлекся. Вообще, здешний мир 1918 года отличался от того мира, который здесь помню только я, очень многим. Во-первых, Первая мировая война закончилась без формальных победителей и проигравших. В Стокгольме было провозглашено всеобщее примирение и прекращение братоубийственной войны во имя человеколюбия с общим рефреном «Никогда больше». Соответственно, здесь не было никаких контрибуций и прочих репараций. Во всяком случае, не было официально. Зато был принят план графа Свербеева, в результате чего был создан Международный банк восстановления и развития, учредителями которого выступили единство – Россия и Ромея, США, Германия, Франция, Австро-Венгрия и Римская империя, которые должны внести оговоренные суммы в фонд банка. Кроме оговоренных учредительных взносов, Германия и Австро-Венгрия обязались внести серьезные добровольные пожертвования в фонд МБВР, которые фактически были завуалированными репарациями. Впрочем, огромную сумму добровольно внесли американцы, но у тех был свой резон. А фишка была в том, что подряды на восстановительные работы получат фирмы тех стран, на чьи деньги ведется восстановление. Так что, перечисляя средства, Вашингтон столбил для своего бизнеса весьма внушительный куш в Старом Свете, что, по мнению Белого дома и воротил с Уолл-стрит, даст американским компаниям возможность освоить новые рынки, на которые их прежде пускали очень неохотно. Кроме того, это виделось средством избежать послевоенной рецессии и поднять деловую активность самих США, поскольку значительная часть денег, освоенных американскими фирмами в Европе, по итогу возвращалась обратно в Америку. Впрочем, это касалось всех доноров, включая Россию и Ромею. Был определен перечень стран, который получит выплаты на восстановление всего, что было разрушено в результате войны, в который вошли Россия, Ромея, Франция, Бельгия, Польша, Румыния, Болгария, Сербия, Греция, Рим, Черногория, Германия и Австро-Венгрия. Причем последние получали минимум средств на восстановление, поскольку на территории Германии война практически не велась, а Австро-Венгрия утратила как раз те куски, где шли боевые действия. Так что германские и австро-венгерские фирмы будут избегать рецессии, участвуя в восстановлении государств Антанты. Конечно, часть средств Вены и Берлина точно так же вернутся обратно, но по факту они своей работой усиливали бывших противников. Впрочем, по сравнению с тем, что ждало Германию после Версаля в моей истории, тут они пропетляют очень удачно. Великобритания со своими доминионами, Испания, Япония, Португалия и прочие члены Антанты участвовать в создании МВБР и в его деятельности наотрез отказалась, формально мотивируя это решение тем, что на их территории боевые действия не велись, а свои деньги они лучше потратят на восстановление собственных экономик. Во-вторых, в Европе не рухнули империи, наоборот, их стало больше. Как уже было сказано, Россия не только не полетела в бездну, но и уверенно вошла в клуб великих держав. Сохранились монархии в Германии и Австро-Венгрии. Франция после революционных потрясений и поражений на фронтах и скоротечной гражданской войны вновь реставрировала свою монархию, вернув на трон бурбонов, так что девятилетний Генрих был провозглашен императором Франции. В Польше ждут короля, да и в Португалии все идет к восстановлению монархии, так что республики в Европе сейчас не популярны. По итогам уточнения границы плебисцитов, в состав Римской империи вернулись Савойя и Ницца, Корсика и Монако получили статус королевств, а Франция получила от Германии небольшой, чисто символический кусок Эльзаса и Лотарингии, уступив ей территории в Африке. Германия уточнила часть территории Австрии, но частично уточнила в пользу Польши часть своей территории, а порт Мемель с округой получил статус вольного города. Так что между Россией и Германией больше нет общей границы. Сохранилась Австро-Венгрия, хоть и в несколько урезанном виде, с перспективами преобразования в Австро-Венгрославию, хотя там все не совсем понятно, и венгры все еще упираются. Впрочем, великие соседи в лице Москвы, Берлина, Лондона, Орлеана и Рима жестко настаивают на сохранении лоскутного единства в этом державном недоразумении. Правда, выхода к морю Ави фактически лишена, поскольку для нее оставлен лишь узкий коридор в виде вольного города Бакара, так что военного флота у Австро-Венгрии больше нет. Собственно, он и так перестал существовать после битвы в Адриатике, захвата русской армии Катарро и расстрела Сплита объединенным флотом Единства и Рима. Еще из забавного. Ленин и Сталин в Мексике, и там победила революция. И, как положено, полным ходом идет гражданская война, да еще и с американской ограниченной интервенцией. В общем, весело у них там, плюс еще и американка лютует. Такая вот у меня катавасия. Ничего не забыл? Уверен, что забыл целый список дел и проблем, так что с праздником. Империя Единства. Россия, Москва, Арбат. 5 мая 1918 года. Улицы бурлили. Праздник Пасхи, который внезапно дополнился еще и праздником рождения наследника престола Александра и царевны Виктории, раскатился по всей Первопрестольной. Москва веселилась, пела и танцевала. Играли оркестры, играли гармошки, пелись песни хорами и просто гуляющими компаниями. Гуляй, Москва! Тем более, что завтрашний понедельник высочайше объявлен выходным днем и во всех благословенных империях. На площадях и у каждой церкви всем желающим за счет государя-императора выдавались пирожки, растягайчики и чарочки за здравие с водкой, похожие больше на стеклянные граненые стопки с привинчивающейся жестяной крышкой. И каждая такая чарочка была украшена рифлением с двуглавым орлом и надписью «Наследник цесаревич Александр Михайлович» с одной стороны и «Звездой Богородицы» с начертанием «Многое лето» с другой. Инженер-капитан Маршин, разумеется, не стал стоять ни в каких очередях за дармовой выпивкой, хотя и отметил про себя очередной успех Министерства информации. Выпустить в качестве памятного напоминания именно стопку с водкой было грандиозной по успешности идеей. Можно было не сомневаться, что все эти памятные стаканы найдут свое применение в миллионах хозяйств по всей России после того, как будут выпиты по своему прямому назначению. Равно как здравие цесаревича Александра будет еще много раз поводом опрокинуть чарку-другую из этих стопок. И не только из этих. Многое ли это наследнику цесаревичу Александру Михайловичу? Ну что, изменилось первопрестольное? Елена лукаво смотрела на своего жениха. Тот прокричал, стараясь перекричать очередной оркестр. «О, не то слово, моя дорогая Лена, не то слово. За год она изменилась неузнаваемо, просто неузнаваемо. Да что там Москва? Вся Россия растет, словно на дрожжах. Всюду какие-то стройки, строят дороги, заводы, фабрики, дома строят. У меня ощущение, что я не вернулся в патриархальную Россию, а вновь в Америке». Да, за истекший год многое изменилось. Объективно говоря, за время царствования Михаила II изменилось все. Маршин не раз уже ловил себя на мысли, что словно кто-то перелистнул страницу книги, тем самым закончив набившую оскомину тошнотворную повесть и начав интересный роман, полный энергии и приключений. Еще в начале прошлого года было трудно найти большего противника монархии и сторонника республиканского строя, чем Александр Тимофеевич Маршин, инженер Московского автомобильного завода АМО. Все, что связано с монархией, претило его просвещенной натуре. И известие в феврале 1917 года о том, что волнения в Петрограде фактически ничем так и не закончились, кроме смены царствующего императора, весьма расстроили его. И он уже всерьез подумывал об эмиграции в Америку. Но гримаса судьбы распорядилась так, что свою будущую невесту Александр Тимофеевич случайно встретил именно в толпе, которая собралась у Александровского вокзала приветствовать прибывшего в Москву нового императора Михаила II. И что удивило тогда Маршина, так это открытость нового царя, отказ от пышных церемоний встречи и всего прочего, что вызывало у самого Александра Тимофеевича глубокое отвращение. Впрочем, перенос столицы в Москву лишь добавил неустроенности в размеренный быт инженера Маршина, поскольку для переезжающих в Первопрестольную министерств и ведомств требовались помещения, и власть добровольно-принудительно заключала выгодные договоры найма с собственниками больших доходных домов, тем самым принуждая квартиросъемщиков к переезду в другое место. А с этим в Москве оказалась весьма серьезная проблема. Свободных квартир, как выяснилось, было слишком мало с учетом переезжающих из Петрограда. Да и цены очень сильно взлетели, что рисовало перспективы найма практически клоповнику у черта на куличках, где-нибудь в районе Воробьевых гор, в той же живодерной слободе, в доме с видом на Канатчикову дачу. Благо судьба, в виде случайно споткнувшегося его чемодан капитана Артемьева, избавила его от соседства с психиатрической больницей и Даниловским кладбищем, порекомендовав ему хорошую квартиру не так далеко от завода АМО, а управляющий тем домом Евстафий Елизаров был достаточно любезен, чтобы устроить все в самом лучшем виде. Маршин усмехнулся своим воспоминаниям. Да, в той квартире в районе Серпуховской заставы он обжиться толком не успел. Сначала его мобилизовали в армию, назначив чин зауряд капитана и отправив в конструкторское бюро в Подмосковье, а затем его в составе официальной делегации отправили в Америку, в ту самую Америку, в которую он раньше так стремился всей душой. Впрочем, и Евстафий Елизаров, как потом выяснил Александр Тимофеевич, также не задержался в том доме, став личным камердинером самого государя-императора. Такой вот поворот судьбы. В США же их делегация развела бурную деятельность, ведя переговоры о покупке лицензий на всякие технические новшества. А затем уже и на самого Маршина была открыта фирма, официально занимающаяся вербовкой специалистов для работы в России по контракту. Так что теперь Александр Тимофеевич жил, как говорится, на три страны, курсируя между Америкой, Россией и Ромеей. И, бывший вначале тоненьким ручейком, поток специалистов постепенно превращался в полноводную реку. В Россию и Ромею ехали довольно охотно, поскольку государь-император на это средств не жалел и с американскими специалистами подписывались весьма выгодные контракты. И, конечно, помимо специалистов, в единство шел поток лицензий, оборудования и прочих грузов технологического и интеллектуального свойства, что в комплексе поставок по ленд-лизу сделало свой вклад в оживление развития России и Ромеи. А потом речь пошла уже о строительстве целых заводов и фабрик, которые выпускали легковые и грузовые автомобили, трактора, прочую технику строительного, промышленного и сельскохозяйственного назначения. И насколько знал Александр Тимофеевич, это было только начало. Впрочем, сегодня Маршин прибыл в Москву не по служебным делам. Дело было сугубо личным и очень волнительным. Александр Тимофеевич собирался просить у генерала Иволгина руки его младшей дочери. И то, что на нем сейчас была военная форма с капитанскими погонами, было очень весомым плюсом в этом деле. У прославленного генерала был пунктик насчет того, что все мужчины в его доме должны быть только офицерами. Да что там мужчины? Ведь даже старшая сестра Елены, Наталья Николаевна, сама была офицером сил специальных операций в чине поручика и имела несколько боевых наград. Так что пусть генералу Иволгину не дал бог сыновей, но, по крайней мере, мечта о том, чтобы дети стали офицерами, все-таки сбылась. По крайней мере, в части старшей Натальи, пусть она ныне служит не в армии, а при дворе, являясь одной из самых приближенных дам к государыне-императрице. Поэтому Александр Тимофеевич вовсе не удивился требованию Елены быть в военном мундире в день знакомства со старшей сестрой в Константинополе. Более того, сама камер-фрейлина Ее Величества пришла навстречу в своей офицерской форме. Впрочем, женщина в военной форме в России и Ромее давно уже является обычным делом. Тысячи и тысячи дам всех возрастов поступили на военную службу или в императорскую службу спасения, тем более что сама государня часто предпочитала появляться на официальных мероприятиях в своем мундире генерал-майора ИСС, августейшим шефом которой она и являлась. А уж сегодня форма инженер-капитана точно должна была послужить добрую службу. «Ну что, готов к знакомству с генералом?» Елена лукаво смотрела на Маршина. «Не передумал просить у отца моей руки?» Они остановились у ворот особняка, и Александр Тимофеевич, держа в руках огромный букет роз для матушки своей избранницы, решительно кивнул. «Готов». «Ну тогда в атаку, мой герой». Империя Единства, Ромея. Константинополь. Площадь перед собором Святой Софии. 5 мая 1918 года. «Христос воскресе, Сергей Николаевич!» Министр иностранных дел граф Свербеев склонил голову. «Воистину воскресе, Ваше Величество, государь! Только что пришло два срочных сообщения. Генерал Кемаль провозгласил создание Турецкой республики, а Великобритания немедленно ее признала в качестве правопреемника Османской империи».